На грани. Донцов собрал на совещание своих претерианцев, включая Дамиана. После участия в нескольких серьезных, очень рискованных операциях, Дэми пользовался у Алексея абсолютным доверием. Сложность ликвидации Гомеса заключалась в том, что автор этой акции ни в коем случае не должен был быть раскрыт. Надо было сработать так, чтобы при расследовании убийства выдвигалась куча версий, но ни одна из них не стала единственной. Франкисты, конкурирующие партии, личные счеты, финансовые интересы. Да бог его знает, кому фигурант мог перейти дорогу или наступить на хвост. Снайперский вариант требовал серьезной подготовки, мог дать следствию улики, подтвержденные результатами экспертиз. Донцов представил себе Фрауча, бредущего по Мадриду с винтовкой за спиной, и ему стало смешно. Тут требовалось нечто иное, совершенно неожиданное и дерзкое. Донцов посмотрел на Дамиана и проговорил: «Дэми, это будет твоя коррида. Город ты знаешь хорошо, но внешность тебе придется слегка подправить. Слишком уж твоя рожа засвечена во всяких журналах. С тобой пойдет Мигель в качестве прикрытия и поставщика оперативной информации». До Мадрида будете добираться порознь и контакты осуществлять скрытно. Операцию спланируете по месту в зависимости от текущей обстановки. Дамиан постригся наголо, нацепил на нос очки с простыми стеклами и приклеил тонкие усики. После такой модификации внешности он облачился в приличный костюм и стал похож на жуликоватого камевояжёра средней руки. Мигелю скрывать было нечего. В силу специфики своей работы он мог появляться где угодно и не информировать о цели своего приезда никого, кроме непосредственного начальства. Партнеры поселились в одном и том же отеле, но в разных номерах, с разлетом по времени в 4 часа. Мигель переночевал в этом заведении и утром направился на встречу с агентом. Засвечиваться в контрразведке он не посчитал нужным. Дамиан бродил по улицам, посещал кафе и бары, где заводил пустопорожние разговоры со случайными собутыльниками, чтобы впитать настроение в прифронтовом городе и получить кое-какую полезную информацию, аккуратно задавал наводящие вопросы. Ближе к вечеру он навестил своего старого друга, такого же матадора, как он сам. Тот без всяких вопросов согласился предоставить ему запасную нору, где он мог укрыться в случае возникновения опасности. Мигель с Дамианом встретились в ботаническом саду. «Ну и как ты провел день?» — спросил Мигель, делая вид, что разглядывает каменную вазу с экзотическим кустом. «Да так, бродил туда-сюда, разговаривал с людьми», — сказал Дэми, почесывая стриженный затылок. «Этого Гомеса тут хорошо знают. Знатный ворюга. Вокруг него кормится куча всякого народа, включая высоких чиновников. Тип заносчивый и спесивый, хотя выплыл из нижних слоев. Да и какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей?» «Именно поэтому он неприкасаемый», — заявил Мигель. «По сведениям моей агентуры, живет он в загородном доме, работает в конторе, находящейся рядом с военными складами. Везде серьезная охрана. Делать его надо где-нибудь в пути или...» Мигель на секунду задумался. «Он каждый день ужинает в одном и том же ресторане. Приходит туда в 7 вечера и сидит пару часов, а если есть концертная программа, то до полуночи. Сегодня там выступает варьете с полуголыми девками, поэтому времени будет предостаточно. С ним охранник и водитель. Водитель остается ждать в машине, а охранник идет с ним в ресторан. Что ты скажешь по этому поводу?» «Ресторан, стало быть». Дамиан на некоторое время задумался. «А что, можно попробовать?» У Мигеля складывалось впечатление, что Дэми не замышляет убийство, а обсуждает ставки на бегах. «Оружие какое-нибудь потребуется?» — поинтересовался контрразведчик. «Нет, не надо», — отмахнулся Дэми. «У меня все с собой, всегда». В ресторан они пришли порознь, Мигель занял столик возле выхода в холл, а Дамиан устроился в центре зала. Оба сделали заказ и стали ждать. Гомес появился в ресторане ровно в 7 и сразу же направился к свободному столу, стоявшему в углу помещения. Видимо, это место являлось постоянно заказанным, как и еда, потому что тут же появился услужливый официант с подносом и с раболепной улыбкой расставил на столе тарелки. Охранник расположился за соседним столиком и получил кофе с сухариками. Вскоре зал был полон. Все ожидали начала представления. Небольшой оркестрик расположился рядом со сценой. Музыканты настроили инструменты и заиграли кукарачу. На сцену выскочили несколько девушек в приталенных блузах с короткими рукавами, оголяющими плечи, и длинных многослойных юбках с оборками, но эти юбки нисколько не мешали им демонстрировать белые трусики. Во время танца они задирали стройные ножки выше головы, вызывая восторг у мужской половины посетителей ресторана. Гомес прямо-таки облизывал танцовщиц жадным взглядом, истекал вожделением. Не исключено, что он пользует одну из них или сразу нескольких. Это может изменить наши планы, — подумал Демиан. Когда был объявлен перерыв, Гомес встал из-за стола и направился в холл. За ним последовал телохранитель. Видимо, по нужде. «Самое время его делать», — прикинул Демиан, положил на стол крупную купюру и двинулся вслед за ними. Подойдя к туалету, Деми обнаружил возле двери охранника. Тот стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что место занято. Демиан с улыбкой подошел к телохранителю, резко сдвинул его в сторону и вошел в туалет. Тот бросился вслед за ним. «Туалет занят. Подождите в холле, кабальеру!» Непререкаемым тоном проговорил этот субъект. «А мне что, в штаны делать?» — осведомился Деми. «Вон сколько свободных кабинок!» «Если ты не понимаешь по-хорошему, то будет по-плохому», — заявил телохранитель, отвернул полу пиджака и схватился за пистолет, торчащий из-за пояса. «Я все понял, уже ухожу», — сказал Деми, соорудил обиженную гримасу и направился к выходу. Когда он проходил мимо охранника, тот неожиданно получил два удара кинжалом в солнечное сплетение, согнулся пополам и схватился за живот. Демиан подхватил его, не дал упасть и затолкал в свободную кабину. «Не повезло тебе, парень», — подумал он. «Что там за шум, Амадо?» — раздался голос Гомеса. Деми подошел к кабинке, в которой тот находился, выдрал хилую дверь вместе со шпингалетом и обнаружил Гомеса, пребывавшего в соответствующей позе со спущенными штанами. В следующее мгновение кинжал воткнулся ему в один из удивленных глаз, погрузился глубоко в мозг. Демиан вышел из туалета и быстрым шагом направился к выходу. Он сделал Мигелю знак, мол, все в порядке. Тот расплатился и пошел следом за ним. «Быстро уходим», — сказал Мигель, когда они покинули ресторан. «Сейчас труп будет обнаружен и поднимется шум». «Два трупа», — поправил его Деми. «Какая разница? Давай вон туда», — Мигель указал на подворотню, находившуюся в 100 метрах от ресторана. Они миновали несколько дворов и вышли на улицу, где их ожидало заранее нанятое такси. Контрразведчик и отставной Тореадор доехали до окраины города, немного прошлись пешком и сели в отрядный додж, стоявший в укромном месте. Вскоре машина колесила по трассе в направлении Валенсии. Валенсия устояла. Республиканцы сумели защитить город, возвели надежную линию обороны. Несмотря на численное превосходство в людях и технике, франкистам не удалось взять Валенсию с наскока. За 1,5 месяца боев они смогли захватить лишь несколько незначительных населенных пунктов, расположенных в окрестностях города. Наступление захлебнулось. Попытка изменить ситуацию путем отвлекающего удара армии генерала Кейпо Дельяно также не дала никаких результатов. Вскоре республиканцы собрали ударный кулак и, в свою очередь, перешли в наступление в районе реки Эбро. Прежде чем форсировать реку, они решили создать оборонительную линию, чтобы в случае неудачи было где закрепиться. «Теперь никого не надо убеждать в необходимости фортификации», — заметил Донцов, проходя вдоль линии окопов в сопровождении Джиги. «Помнишь тот переход линии фронта под Теруэлем, где наши не воевали, а играли в войну? Засели в хатах, пьянствовали и ждали, когда на них нападут». «Это точно», — согласился Джига. «Сейчас лопат не хватает. Их просят взаймы, становятся в очередь, начинают рыть, скрести и царапать землю, чем попало, навахой или алюминиевой миской. У некоторых она с краю заточена, как лезвие. А тогда такое копание считали лишней потерей времени. Война всему научит, если жить захочешь. «У тебя все готово?» — спросил Донцов. «Да, команда на низком старте, через час отправляемся. Переправляться будем на лодках. У нас умелец появился, он мастерит их из брезента. Ну, посудины не особо надежные, но ведь Эбро не Волга». Джиге было поручено переправиться через реку, пробраться в тыл врага и устроить там взрывы. Противник решит, что на него напали с тыла, и часть сил перебросит для организации круговой обороны. Так будут созданы благоприятные условия для нападения. Первая атака не удалась. Танки завязли в минных полях, и по ним прямой наводкой начали стрелять пушки калибра 75 мм. Пехота залегла под пулеметным огнем. Республиканцам пришлось отступить. Они потеряли несколько единиц бронетехники. На горизонте показались самолеты. Все бросились в укрытие, но тревога оказалась ложной. Это были свои машины. Они шли низко над землей, демонстрируя опознавательные знаки. Вскоре над вражескими траншеями поднялись густые клубы дыма. Самолеты взмывали вверх, делали разворот и вновь атаковали противника. Донцов стоял на скале и наблюдал за развитием событий. Вперед вновь пошли танки, за ними двигалась пехота. Некоторые бойцы сидели на броне. Как только техника форсировала реку, они спрыгнули на землю, бросились в атаку. И тут же попадали, сраженные пулеметным огнем. «Куда они прутся?» — в сердцах воскликнул Алексей. «Глупое геройство! Нужно было залечь и дождаться, когда танки прорвут заграждение». Противник огрызался огнем из всех стволов, но вскоре его сопротивление было сломлено. В окопах началась паника. Вражеские солдаты выскакивали наверх и поднимали винтовки над головой, прося пощады. Но когда танк переваливал через траншеи и двигался дальше, они вновь открывали стрельбу. Подоспевшие республиканцы вступали в рукопашные схватки. Бронетехника прорвала фронт, устремилась в глубину обороны противника и разошлась веером. Подоспевшая пехота начала выстраивать новую линию обороны. В образовавшийся коридор втягивались все новые подразделения. Они расширяли фланги и подавляли локальные очаги сопротивления. Фронтовая полоса превратилась в лоскутное одеяло, где постоянно сталкивались отдельные группы враждующих сторон и периодически раздавалась стрельба. Отряд Донцова преодолел реку и сходу включился в боевые действия. Пройдя несколько километров, бойцы увидели три подбитых танка. Два из них горели, а третий вертелся на месте, потеряв ход. Вокруг них затеяла какую-то возню группа франкистов. «На землю и по-пластунски вперед!» — скомандовал Донцов. Когда бойцы отряда приблизились к боевым машинам, перед ними открылась любопытная картина. Франкисты, которых тут было весьма немало, видимо, решили вскрыть уцелевший танк. Они лазили по броне, стучали по ней прикладами, ковыряли люки штыками, но машина была закупорена наглухо, прям как несгораемый сейф. Потом солдаты попытались поджечь танк снизу, но все бестолку. Регулярно раздавались призывы выйти из танка и сдаться, мол, мы вас помилуем, а иначе разнесем танк на куски, однако экипаж держался. Надо бы помочь ребятам. Но врагов слишком много, если атаковать в лоб, то это будет очень похоже на самоубийство, подумал Донцов. Лучше дождаться темноты, недолго осталось, а потом внезапно напасть, когда враги расслабятся. Стемнело. Солдаты противника временно оставили танк в покое, расселись на земле и принялись за еду. В свете полной луны на безоблачном небе они хорошо просматривались. «Пора», — подумал Донцов и отдал команду охватить полукольцом, забросать гранатами и ударить в штыки. Взрывы гранат сопровождала интенсивная стрельба. Потом бойцы отряда бросились в рукопашную. Враг, ошеломленный неожиданным нападением, побежал, оставляя за собой мертвых и раненых. Вскоре все закончилось, и наступила относительная тишина. Танк стоял как монумент, без всякого движения. Салейко заметил красную звезду, нарисованную на броне, подошел к машине и начал стучать по ней прикладом. «Ну и что вы там торчите?» «Вылезайте!» — далее последовала виртуозная матерная рулада. Открылся люк, наружу высунулась голова в шлеме. «Да слышим мы! Чё орёшь?» «Сидим тут с самого утра», — пожаловался командир танка, когда экипаж выбрался из машины. «Жрать жуть как охота!» «Пошли к нашим», — сказал Донцов, — «а то эти могут вернуться». Они добрались до своих, экипаж накормили и налили по 100 граммов спирта. Для них война закончилась. «Приказали нам послезавтра быть в Валенсии. Оттуда нас должны эвакуировать на родину», — сказал командир танка. «А нам никаких указаний не поступало», — с тоской подумал Донцов. Республиканцы передвинули линию фронта в среднем на 20 километров. Франкистам пришлось стягивать все возможные резервы к Эбру. Начались затяжные позиционные бои. После сдачи партизанской базы бригада Доминго Унгрии постепенно рассосалась по другим подразделениям республиканской армии, но это никак не коснулось отряда Донцова. Бойцы регулярно получали денежное довольствие и были настроены воевать до победного конца именно в таком составе. Но сколько веревочки не виться, а конец будет. Алексей понимал, что война проиграна. Успех на Эбро — лишь временная оттяжка, армия слабеет, ресурсы истощаются, внешняя помощь практически свелась на нет. Полная капитуляция республиканской армии неминуема, а следом прикажет долго жить и сама республика. Значит, надо думать о будущем. В последнее время Донцова стали посещать странные крамольные мысли. Сначала они приходили к нему изредка, потом все чаще. «А хочется ли мне возвращаться в Советский Союз? Жена ушла от меня в погоне за сладкой жизнью. Родни я никакой не имею. Друзья, те люди, которым можно доверить все самое сокровенное, не боясь в ответ получить насмешки, презрительное недоумение или вообще уголовное преследование. Слово не воробей, сам не поймаешь. Зато отловят его заинтересованные лица и предъявят тебе обвинение в антисоветской пропаганде. Нет у меня в Союзе настоящих друзей, лишь приятели и сослуживцы. Живем мы у себя как в изолированном заповеднике. Не знаем, что творится за оградой, но слушаем егерей, которые нам якобы истинную правду глаголят. Испанская демократия, конечно, не сахар, а некая дурно попахивающая субстанция, но она, по крайней мере, позволяет людям говорить то, что они думают. Генерал Франко скоро с ней покончит, прихлопнет ее. Она ему и даром не нужна. Да еще этот взорванный военный склад. Завели уголовное дело? Конечно, а как же иначе? Склад ведь уничтожен, и кто-то должен ответить за это по всей строгости закона. Вот я и стану крайним. А здесь, в Испании, у меня надежные, проверенные друзья, любимая женщина. Это чертовски радует. Да только что я буду делать, когда республика капитулирует? Сейчас я действую под прикрытием правительства и невидимым крылом своего ведомства. Если останусь тут и как-то приспособлюсь к новому режиму, то стану предателем Родины. Не сомневаюсь, что после окончания войны тутошняя аристократия между собой сторгуется, договорится, к Альбе вернется ее асьенда и социальный статус. Я буду при ней приживалкой, самым натуральным альфонсом, который удачно присосался к вымени, исполняя роль постельного клоуна. Чужой я здесь и никогда не стану своим. А если останусь тут вынужденно, просто не сумею вовремя убраться отсюда. Какое-то неустойчивое равновесие, балансирую на грани, голова пухнет. Ладно, поживем, увидим. Донцов зашел в спальню и обнаружил там Альбу. Графиня раскинулась на широкой кровати, голая, как облупленное яичко. «Ты бесстыжая», — сказал несколько смущенный Алексей. «А чего мне стыдиться?» Она похлопала себя по крутому бедру. «Пусть это делают дурнушки с кривыми ногами и обвислой грудью». Графиня и вправду была чертовски хороша собой. «Я скоро», — сказал Алексей, и подался в ванную комнату, чтобы помыться, побриться и побрызгаться какой-нибудь парфюмерией. Альба была чистоплотной девушкой и не позволяла ни себе, ни Донцову какой-либо небрежности во внешнем виде при любых обстоятельствах. «Непривычно, но вдохновляет», — подумал Донцов, нарисовав в памяти недавно увиденную картину. Он вспомнил свою бывшую жену, красивую, но фригидную бабу, которая ложилась в супружескую постель в длинной ночной рубашке и не позволяла ее ему снимать ни при каких обстоятельствах. Ее не привлекали постельные игры, она воспринимала их как данность, как прописанную супружескую обязанность, которую нужно исполнять, чтобы обеспечить себе беззаботную и комфортную жизнь. Эта особа и детей не хотела заводить, все оттягивала. Мол, рано, сначала надо для себя пожить. Закончилось все это тем, что она сбежала от Алексея к этому снабженцу, лысому, пузатому, намного старше ее, но с деньгами и загородной дачей. Он ее устроил к себе на работу, куда она приходила только для того, чтобы расписаться в зарплатной ведомости, обильно снабжал деньгами на шмотки и украшения. За такую сладкую жизнь она легла бы в постель даже со слюнявым безногим импотентом со старческой деменцией. С Альбой все было по-другому. Она не стремилась к комфорту, поскольку родилась в нем, а пребывание в отряде воспринимала как временное приключение. Алексей привел себя в порядок, вернулся в спальню, и его захлестнул океан плотской любви. Потом, когда они лежали на кровати, расслабленные, усталые и удовлетворенные, Альба спросила: «Ты ведь в скором времени собираешься отбыть на родину, да?» «Придется. Кому я здесь нужен?» «Мне нужен. Тебе этого недостаточно?» Альба погладила его по щеке. «Ты же сама понимаешь, что это нереально. Республике недолго жить осталось. А я здесь чужой, без гражданства, кола и двора. А на родине меня объявят предателем», — пустился в объяснение Алексей. Но Альба его перебила: «Тогда я поеду с тобой. Врачи везде нужны». «Не фантазируй. Там другая страна, где ты не приживешься и в конце концов проклянешь меня за то, что я тебя вовремя не остановил». Он мягко поцеловал ее в губы. «Пусть все будет так, как будет. Жизнь нас все равно сведет, иначе нет на свете справедливости», — сказала Альба. В ее тоне не чувствовалось ни капельки сомнения. На следующий день Донцов собрал отряд и сказал: «Меня отзывают на родину, в СССР. Я офицер и обязан выполнять приказы». Он вынужденно лукавил, иначе бойцы не поняли бы его. «Я распускаю отряд. И теперь каждый из вас волен распорядиться своей судьбой. Кто хочет воевать, тот перейдет в любое подразделение республиканской армии по моей рекомендации. Кто не хочет, пускай отправляется домой. Каждому будет выплачено денежное довольствие за месяц вперед. Это все». У Донцова сердце обливалось кровью, когда он смотрел на хмурые лица бойцов. Люди постояли еще некоторое время, а потом начали молча расходиться. В тот же день у него состоялся разговор с Мигелем. «Отряд я распустил, теперь нам предстоит эвакуация. Долго республика не продержится», — сказал Донцов. «Скорее эксфильтрация», — поправил его Мигель, «то есть перемещение с территории, находящейся под контролем противника, в безопасную зону». «Что ты по этому поводу думаешь?» «Надо добраться до Барселоны, а там перейти границу Франции», — проговорил Мигель. «Ты хочешь сказать, что французы нам будут сильно рады?» «Ну, по-разному бывает. Могут поместить фильтрационный лагерь», — сказал Мигель. «Но с вашими нансеновскими паспортами вы, скорее всего, проскочите. А там вас встретит мой человек». Донцов подошел к окну. Небо было затянуто тучами. Намечалась зимняя гроза.